12. Дьявол пробрался в церковь. Прежде чем попрощаться с капуцинскими монахами, хочу немного поднять вам настроение. Для этого нам нужно подняться еще на один лестничный пролет и войти в церковь. В капелле справа расположена главная ценность – алтарный образ архангела Михаила, кисти Гвида Ренни. В римских храмах ангелов предостаточно. Но демон есть только один на этой картине. Воинственный Михаил в развивающемся алом плаще и синих доспехах, расправив крылья, уже занес сверкающий сталью меч над поверженным дьяволом. Вот-вот пронзит. Несмотря на драматичный момент, образ у архангела безупречно прекрасный. Светлый лик, белокурые кудри, изящные сандалии с лентами. Он сосредоточен и спокоен, как будто разучивает танцевальные па, а не охотится за нечистью. Зато злодей, придавленный архангельской ступнёй, даже чересчур земной, с залысинами, сморщенным лбом и заострённой по козлиному бородкой. В чем же здесь дело? Строительство монастыря капуцинов на средства Барберини явно пришлось не по вкусу клану соперников – Памфили. Кардинал Джованни Батиста из этой властной семьи давно недолюбливал Ренни, обесценивая его талант. Потоки критики усилились, когда художнику достался важный заказ – полотно для церкви кардинала Антонио Барберини. Аристократы не сразу усвоили урок. «Не обижай художника, иначе останешься в истории». В том виде, в каком мало кто хотел бы запомниться потомкам. Но тут даже такой известный маэстро, как Гвидо Ренни, играл с огнем. Городская молва разнесла, что он решил избавиться от двух зайцев сразу и заказчику угодить, и врагу насолить. Из-под его кисти вышел очень правдоподобный дьявол с лицом кардинала Джованни Батиста Памфили. Это признал даже сам пострадавший, подключив все свои связи, чтобы убрать ненавистную картину. Но на территории Барберини никто не пришел ему на помощь. В свое оправдание Ренни пошутил: «Я грешник, ангелов мне видеть не доводилось, пришлось писать из фантазии. А дьявол мне встречался не раз, черты его я рассмотреть успел как следует, вот и изобразил достоверно». Стоит признать, что вытянутое лицо, лысина и бородка делали кардинала подходящей моделью для образа дьявола. Но скандал принял неожиданный оборот. Кардинал Памфили стал папой римским Иннокентием X. Его пламенный взгляд в исполнении кисти Веласкеса до сих пор пугает посетителей галереи Памфили чрезмерной натуралистичностью. По иронии судьбы, именно образ архангела Михаила из церкви капуцинов стал одним из самых копируемых в истории искусства. Но, как и следовало ожидать, карьера Гвидо Ренни при новом папе не задалась. А капуцины в целом не раз доставляли понтифику хлопот. В XIX веке в Риме прославился монах Пасифик. Пачифика в переводе «мирный». Народ его уважал за способность четко угадывать выигрышные номера лотереи. Игра в лото на деньги – излюбленная местная забава еще со времен древних римлян. Волшебную помощь в угадывании нужных комбинаций цифр можно было запросить множеством способов. Молиться Мадонне, общаться с духами предков, запоминать пророческие сны. Из самых альтруистических помыслов капуцин сообщал призовые комбинации всем желающим. Всем, кто приходил к нему на исповедь покаяться в грехах, он дарил лотерейный билет. Неудивительно, что на его мессах было не протолкнуться. Проблема заключалась в том, что лотерейные выигрыши оплачивались из папской казны. Количество призовых побед росло вместе с раздражением понтифика. Григорий XVI настоятельно порекомендовал духовному брату покинуть Рим и удалиться в провинциальный монастырь. В день отъезда толпа, не бескорыстно, окружила обитель капуцинов у площади Барберини. Растрогавшись от обильного внимания, фра Пасифик выкрикнул на прощание: «Рим, священный город, почему так не мил ты со мной? Твердишь о духовности, но это лишь ложь». В словах фразы была зашифрована последовательность цифр: 66, 70, 16, 66. Как обычно, формула оказалась выигрышной. Папский банк в очередной раз недосчитался крупной суммы в 300 тысяч скуди. А монах Пасифик удалился на пенсию в деревню, довольно хихикая в бороду.